Древний языческий обычай изгнания нечистой силы дожил в христианской Европе до наших дней. В некоторых селениях Калабрии март начинается с изгнания ведьм. Ночью под колокольный звон люди бегают по улицам с криками «Март пришел!». По утверждению местных жителей, в марте ведьмы бродят повсюду, поэтому в этом месяце данный обряд повторяется каждую пятницу. Часто древний языческий обряд, как нетрудно догадаться, сливается с церковным праздником. В Албании пасхальным вечером молодые люди зажигают факелы из древесины смолистого дерева и, размахивая ими, толпой расхаживают по деревне. В заключении с криками «Эгея, Кория! Мы выбрасываем тебя в реку, как эти факелы, чтобы ты никогда не возвратился!» Они бросают факелы в реку. Крестьяне в Силезии верят, что на Страстную Пятницу ведьмы устраивают шабаш и могут причинить большие неприятности. Поэтому в этот день жители окрестностей Йольса, близ Штрелица, вооружаются старыми метлами и выметают ведьм из дому, со двора и из хлева, поднимая при этом невероятный шум и грохот. В Центральной Европе благоприятным временем для изгнания ведьм считается или считалось Вальпургиева ночь, канун 1 мая. В это время разгул нечистой силы якобы достигает апогея. В Тироле и других местностях это изгнание нечистой силы известно под названием «сожжение ведьм». Оно приходится на майский праздник, но приготовления к нему растягиваются на много дней. В четверг в полночь просмоленные ветки черного и красного болиголова, молочая, розмарина и терна связываются в пучки, которые хранятся до 1 мая. Люди, которые зажигают их в этот праздник, предварительно должны получить от церкви отпущение всех грехов. В последние три дня апреля все дома чистят и окуривают можжевельником и рутой. Сам обряд сожжения ведьм начинается в майский праздник после того, как прозвонили колокола и спустились сумерки. Мужчины поднимают шум с помощью кнутов, колокольчиков, горшков и кастрюль, а женщины носят кадильницы. Собак спускают с цепи, и они с лаем и визгом носятся повсюду. Как только в церквах начинают звонить колокола, поджигают связки веточек, привязанных к жердям, и зажигают кадильницы. Люди бренчат колокольчиками, гремят кастрюлями и горшками, собаки лают, шум поднимается невероятный. Под этот гвалт все истошно вопят: «Ведьма, беги, убирайся отсюда, а не то тебе придется худо». Затем жители селения 7 раз оббегают вокруг домов, дворов и деревни. Так ведьм выкуривают из потайных мест и выдворяют из деревни. Обычай изгнания ведьм в Вальпургиеву ночь соблюдается или до недавнего времени соблюдался во многих районах Баварии и у богемских немцев. Так в горах Чешский лес после захода солнца вся деревенская молодежь собирается где-нибудь на возвышении, обычно на перекрестке дорог, и в течение некоторого времени изо всех сил в унисон щелкает бичами. Это якобы отгоняет ведьм, так как пока раздается щелканье бичей, нечистая сила не может ничем повредить. В некоторых местах одновременно со щелканьем бичей пастухи дуют в свои рожки. Считается, что протяжные звуки рожков, далеко разносящиеся в ночной тишине, являются весьма эффективным средством изгнания ведьм. Другим периодом разгула ведьм является якобы время между Рождеством и Эпифанией. Поэтому жители некоторых частей Силезии между Рождеством и Новым годом жгут сосновую смолу, чтобы едкий дым отгонял ведьм и другую нечистую силу подальше от дома и от усадьбы. А в ночь под Рождество и в ночь под Новый год они в полях и на лугах палят из ружей по деревьям и кустарникам и укутывают плодовые деревья соломой, чтобы духи не могли причинить им вреда. В канун Нового года, то есть в день Святого Сильвестра, молодые жители Богемии, вооружившись ружьями, становятся в круг и трижды стреляют в воздух. Этот обряд носит название «стрельбы по ведьмам», так как считается, что это их отпугивает. Последним из 12 святочных дней является Эпифания. Жители многих районов Европы избрали для изгнания нечистой силы именно этот день. Так в Брунене, на Люцернском озере, в 12-ю ночь юноши устраивают факельное шествие, во время которого они с помощью рожков, колокольчиков, кнутов и прочего производят ужасный шум, чтобы отогнать двух лесных духов женского пола – Струдели и Стретели. Местные крестьяне полагают, что если им не удастся поднять достаточно сильный шум, плоды в этом году не уродятся. Равным образом в Ля-Брюгьере, кантоне на юге Франции, в 12-ю ночь люди бегают по улицам, бренча колокольчиками, барабаня в кастрюле, короче, стараясь произвести как можно более сильный какофонический шум. Затем, при свете факелов и горящих вязанок хвороста, они устраивают душераздирающий кошачий концерт, надеясь его помощью выгнать из города бродячих духов и всякую чертовщину.